Глава 24. Стоило мне только скачать компромат из компьютера министра культуры, где помимо самого виновника торжества имелись еще три десятка высокопоставленных чиновников, из которых 9 входили в совет, как сработала предустановленная в сети здания безобидная программка. На парковку въехал кортеж, из которого вышел со свитой прихлебалой охраны сам министр. Программа приветливо отметила повысившийся уровень активности всех людей в здании, только и всего. И этого более чем хватило, чтобы стать внимательным и наблюдательным. Я нашел профиль недавней журналистки с вертолета и отправил ей зашифрованные анонимные сообщения. «Привет. Хочешь эксклюзивный контент? В качестве компенсации за перенесенный стресс, так скажем. Да, это я, проклятый угонщик вертолета». Задержать любопытство она не смогла. Не успел министр подойти к лифту, как у меня уже был положительный ответ. «Только не торопись его выкладывать. Это только аванс. Настоящий шок будет чуточку позже». Пускай взлом кода для открытия двери в подсобное помещение я делал как обычно. Думаю, даже без специальных навыков я бы справился с этой задачей. Ведь требовались всего лишь две вещи – отпечаток пальца и введение кода. Первая легко бралась с поверхности лакированного рабочего стола, после чего переносилась на восковой макет пальца. Ну, а шестизначная комбинация легко угадывалась по загрязненным сальными руками белым кнопкам. Я окунулся в комнату для релакса, но пахла она багровой кровью, черной жгучей злобой и пошлыми мыслями владельца этого кабинета. Камера была лишь одна на все помещения, прямо над входом, но и она оказалась выключена. Вот такое злоупотребление властью. Хотя помнится мне, когда я выпивал с начальником отдела полиции, он тоже имел такую возможность и без зазрения совести пользовался ей, что и помогло мне встать на путь из хлебных крошек. Этот самый путь привел меня сюда. Такая вот ирония судьбы, мистер Ингрид. Сегодня вы умрете из-за давным-давно принятого ради собственного блага решения. Хотя нет, вру. Вы бы умерли и без него, даже будь камера рабочей. Первый бы не простил того, во что скатывается его город, его государство. Я замер на кожаном диванчике рядом со столом, на котором лежали сверкающие приблуды для грязных развлечений вперемешку с инструментами для пыток. И пусть ты лично никого не убивал, предпочитая просто смотреть животным взглядом на умирающих в агонии жертв, вина твоя от этого не меньше. Пятерка зашла в кабинет и принялась выслушивать распоряжение руководителя. Я тоже подключился к этому занятию. Трое ушли, и остался лишь министр Ингрид и его светловолосая помощница. Она же была главой службы охраны. В этой куколке с ангельским личиком никто бы не заподозрил зверя-истязателя, что выполняет любые приказы своего господина. Как правило, кровавые, пошлые и омерзительные. «Сейчас неспокойно, мистер Ингрид, и проклятые подземные крысы не выходят на связь. Думаю, нам не стоит ждать поставок свежего мяса на этой неделе», — отрапортовала тварь с человеческим лицом. «Ну да, все верно. Я своими руками вырвал несколько десятков сердец у подобных тварей, что осуществляли поставки мяса. И ваши вырву, вы уж будьте уверены». Я закопошился в сумке и, найдя подходящее оружие, убрал ее с глаз долой, а сам переместился на выбранную позицию. 13-й вкратце поведал о многих из тех, что ожидают своей участи. И эта парочка не исключение. «Я готов, ублюдки. А вы?» Человек, что больше похож на проклятого перевертыша, начал сокрушаться. Видя расстройство начальника, его верная помощница тут же приступила к своим обязанностям по снятию стресса, падая на колени и расстегивая брюки этого жирного, желеподобного черта. Они начали свои потехи, а я все ждал. Приходилось наблюдать через полученный доступ к камере, параллельно ведя запись. Спустя 10 минут в полной тишине комнаты с потрясающей звукой и шумоизоляцией парочка по предложению светловолосой мрази отправилась в обитель греха. Решили использовать свой арсенал для утех? Ну-ну. Первым в комнату вошел он, лениво перемещаясь в сторону дивана. Стоило показаться ей, как я отлип от стены, в практически полной темноте бросаясь на ее голое тело с шокером, выставленным на полную мощность. Разряд тока и мощный удар не вырубили ее, но обездвижили, чем я и воспользовался, вгоняя иглу с жидкостью в ее распахнутый глаз. Почему в глаз? Потому что эта сраная киборг-шабалда сломает любую иглу 95% своего тела. Отпустил кнопку и прекратил подачу электричества. Батарея просела наполовину. Запись была включена в момент падения этой швабры на пол. Тяжело упало, грузно. Оттащил ее от двери под нарастающий крик головы желейного ушлепка. Тяжелая зараза. Ведь скелет из стали, что ли, сделали? Дверь закрылась. Я включил свет и с улыбкой, скрытой за алой маской анонимного убийцы, посмотрел на сходящего с ума министра, как на свинью перед боем. «Дамы и господа, уважаемые зрители! Добро пожаловать на шоу «Откровение!» Уберите детей и беременных от экрана, а также слишком впечатлительных, ибо сегодня день, когда вы узнаете кое-что особенное, кое-что невероятное, по-настоящему важное. Сегодня ваш мир изменится, и нашему специальному гостю, как вы можете видеть в надписи над его головой, мистеру Ингриду Вайнмайеру, нашему дорогому, неподражаемому и уважаемому министру культуры, даровано право и честь рассказать вам истину о том, ради кого вы пашете по 12 часов в сутки, берете подработки, влезаете в кредиты и продаете богачам фамильные ценности и свою душу. Мой голос приглушался и искажался маской, а запись отправлялась к моей случайной знакомой из вертолета. Я с сарказмом и перевиранием слов рассказал предысторию. Напомнил о глобальных целях и задачах, ради которых этот город был построен, и констатировал факт полного провала этой мечты. Я рассказал краткую хронологию событий, где указал на те изменения во властных полномочиях, что отходили к членам Совета и их подчиненным в зависимости от министерств. Рассказал о появлении подземного мира и молчаливого согласия сильных мира сего на его заселение. Периодически свинья визжала и кричала, но удары жесткой резины моего сапога затыкали эту голую хрюшку. Я на глазах пока еще единственного зрителя связал и подвесил за руки мразь, что потакала пыткам пленников в этой комнате. Постепенно мои откровения перешли в разряд обвинений, и я стал требовать признания старым добрым методом кнута и пряника. Спустя полчаса подвешенная тварь очнулась и, аморфно пуская слюну, пустым взглядом смотрела на все вокруг. Карма, ответка от судьбы, медленно умирать от той самой дряни, что ты колол своим жертвам, сука. Теперь жди прихода, который увеличит чувствительность нервных окончаний в разы, а кровь так накачает адреналином и другой химией, что не позволит тебе отключиться даже от сильнейшей боли. «Мистер Ингрид, что вы все мыкаете, пыкаете? Я же с вами по-хорошему, по-доброму. Подумаешь, пальчики без ногтей болят. Так ведь я могу ввести вам ту самую фантастическую сыворотку эйфории. Волшебный наркотик Зелос, от которого уже начинает ловить приход ваша потрясающая по степени мерзкости спутница. Хотите? Будет для вас доза поменьше, и уже через каких-то 10-15 минут мы вернемся к нашему разговору, наполненному куда как более высокими чувствами и ощущениями. Потому что мне кажется, будто вы не искренни со мной и моими слушателями». Свинья визжала и умоляла, предлагала и сулила, подкупала и угрожала, блефовала и рыдала. Но все бесполезно. Когда знаешь, куда и на что ты идешь, ты готовишься. Вот и мы с вами, господин министр, сейчас не можем совершить экстренный вызов помощи. И даже ваш высокоуровневый виртуальный помощник, как и большинство функций ПИЧ, спит беспробудным сном, получив критическую ошибку и потеряв связь с сервером и сетью. То же касается и худой твари, подвешенной на растяжках рядом с вами. И даже журналистка частично ограничена, не имея возможности отправлять пакеты данных в сеть, а только лишь принимать. На нее пришлось потратить часть своего внимания, предупреждая, что любое вмешательство или сообщение полицейским в участке приведет к плачевным последствиям и как минимум лишит ее эксклюзива. В полицию ее доставили в непонятном статусе то ли жертве, то ли соучастнице, и ей предстояло еще пару часов провести в заперти, ожидая адвокатов и представителей телеканала. Я поочередно пытал и выбивал ответы из пленников. Свинья визжала и рассказывала шокирующие подробности, зачастую так увлекаясь, что без моей просьбы сдавала других членов совета, на что я всего лишь переуточнял фамилию, статус и грех этого человека. С тварью было сложнее. Она, несмотря на конскую дозу, стоически терпела и пыталась держать язык за зубами. Мне даже захотелось пристрелить ее, а то выглядело, будто это я, конченый психопат, что просто так мучает людей. Вот только человеческим достоинством от моих пленников и не пахло. Я сам тоже потерял значительную часть человечности ради этих ублюдков, но я знал, куда и зачем я иду. Грех жаловаться. А ведь грехов у меня предостаточно за последнюю пару недель. Не будем же их плодить. Я устал. Не столько физически, сколько морально от откровения этих уродов. Теперь ты понимаешь, в каком мире ты живешь? Угон вертолета — это не какая-то внезапная случайность. Это очередной шаг на этой чертовой прогнившей доске. Скоро все закончится. Постарайся не выходить из полицейского участка, если тебя там продержат дольше 9 вечера. А если раньше отпустят, укройся в безопасном месте. Этот день будет очень долгим и очень жарким. Надеюсь, таким же, как и твой спецрепортаж, который ты сможешь увенчать нашим манифестом. Я перекинул ей текст и вернул возможность отправлять данные. Сперва она ничего не отвечала, но я видел по данным ее пичи, какую бурю в душе переживает любительница острых репортажей. Наконец ее пульс начал восстанавливаться, и от нее пришло лишь короткое: «Хорошо, спасибо». Я сказал ей, что репортажу было бы неплохо выйти к 9 вечера. Если нет, то часовая запись целиком появится в сети и на многочисленных платформах. Эксклюзив не вечен, дорогуша. Или делай дело, хоть сиди в тюрьме, или не обижайся. Я смыл в стальной раковине кровь с рук и отправился дальше. Мой путь лежал на крышу. Хоть в этом квартале и легко оказаться на виду у дронов и спецслужб, наблюдающих за местностью. Там уже давно пылится мое прикрытие. Дорога прошла без эксцессов. Министра никто не искал. Видимо, все привыкли к его расхлябанному графику работы. Начальства нет и голову не дурит, ну и слава богу. Все так же, ослепляя камеры на пути и ловко перебирая кадры для охраны, я добрался до крыши, скинул с себя стандартный наряд и подошел к сливающимся по цветам сумкам. В первой обнаружилась одежда, которую я напялил на себя. В остальных были детали и модули дронов, которых оказалось 2. Я был в костюме мастера по сетевой связи, что крутился вокруг многочисленных антенн с оборудованием. Так как не обладал профильным навыком, пришлось обходиться логикой, инструкцией и прямотой рук. К 8 вечера я закончил с первым дроном, что получился воистину гигантским. Большой десантный дрон для транспортировки вооруженной единицы. Таково его официальное название. Неофициальное же — одуванчик. Внутрь между полуколец залез, в манипуляторе кнопку нажал — и пошло-поехало. Выбирай направление и лети внутри этой дуры с метровым диаметром корпуса и 4 лопастями парных винтов, дополняющих малые маневровые сопла поворотной тяги. Последних, кстати, надолго не хватало, так как были рассчитаны на быстрое десантирование и работали от силы 1-1.5 минуты. Но мне долететь до следующей цели хватит. Уже немного наученный, я стал собирать 2-й дрон, что был куда как меньше предыдущего, но не менее опасен и намного дороже и сложнее по конструкции. Но это если верить брошюрам с армейских выставок. Справиться удалось за 30 минут, и все закончилось активацией приема сигнала. Я наконец-то освободился и, проводив взглядом очередной самолет, принялся смотреть новости. Сюжета еще не было, но вот прямая трансляция из захваченного 13-м технологического центра показала стремительный отъезд части окружающих 3-м кольцом территории комплекса. Вместе с тем местные силы специальных операций пошли на штурм. Я следил с придыханием за картинкой, расстраиваясь из-за отсутствия попкорна. «Получен входящий вызов». Пробившись через мою анонимность, пришел запрос на соединение. Гадать тут нечего, и я подтвердил установку контакта. «Привет тебе, о герой!» Чужой голос, кричащий басом в уши, заставил скривиться. 13-й, не ерничай, у меня все готово!» Не купился я. «Это хорошо!» Он вернул классический голос, после чего с любопытством спросил. «Что делаешь?» «Смотрю, как тебя выводят с мешком на голове и заломанными руками из комплекса. Сажают в броневик под присмотром сразу 5 громил в какой-то экзотической одежде». «А, это прототипы экзоскелетов. Перспективный проект, который так и не довели до ума. Ну да ладно, всему свое время», — пояснил Всезнайка. «Я понял. Спасибо. Что дальше? Когда совет уже появится? Они считают, что для экстренного заседания нет причин?» «Они его уже провели удаленно, но договорились в 10 провести повторный сеанс. Поэтому через 42 минуты в городе все же случится полный блокаут. Ты, кстати, хорошо выполнил свою работу. Жаль, не получится досмотреть ее труды полноценно». «Давай попросим запустить сейчас и немедленно. Там большая часть — это просто отвратный контент с пытками». «Попробуй. Чем больше людей увидит, тем лучше. Точно не хочешь сеть выложить?» «Если она за 5 минут не покажет по ТВ, солью в сеть. Пообещал я и отправил сообщение ослепительной журналистке. Сбежавший и обдуривший всех злопыхателей первый отправился делать диверсию, а я уже наблюдал, как в сети одна за другой появляются темы с цитированием предоставленных телевизионщикам материалов. «Фейк! Хрень! Спасибо, блеванул!» «Это невозможно!» «Я уже видел это видео. Тут лица заменены и имя пленника». «Какой кошмар! И на это уходят наши налоги! Завалит свинку или нет в конце?» Разнообразие комментов поражало. Видимо, сегодня весь город лихорадило, и жители Шайн-Сити массово искали информацию в открытых источниках, и они нашли кое-что занятное. К половине десятого начал транслироваться наш манифест, обвиняющий городские власти в коррупции, предательстве идеалов и злоупотреблении служебными полномочиями граждан с завышенным социальным рейтингом. Рядом прописывали список подтвержденных нарушений. Вместе с тем в городе начали орудовать первые банды, грабить магазины, бить витрины и утаскивать под землю разный хлам. Не прошло и 15 минут с начала диверсии, отправившей большую часть города во тьму, как к зданию начали съезжаться разные ублюдки. Я наблюдал за ними с огромной высоты и, получив сигнал от первого, принялся облачаться в десантный дрон. Активация, прыжок с парапета, гул винтов, тормозящих полет до приемлемой скорости и приближающееся здание совета с внутренним двориком. Автомат на моем поясе ждал команды к началу веселья. Но началось оно раньше и без меня. Во дворе построенного в стиле неготики здания раздались взрывы, и влетел, словно ракета, первый. В образе того, что встретил меня на стуле моего жилища, давным-давно он начал штурм. Это отвело от меня любопытные взгляды. Он, словно танк, прорывался вперед к центральному компьютеру, что отвечал за оборону здания. «Эвакуация! Экстренная эвакуация! Всем покинуть здание совета через центральный вход или эвакуационный транспорт!» В воздухе повисли страшные для местных властителей слова. Взрывы и стрельба наполняли помещение. Казалось, что один человек способен заменить собой целую армию. Он продвигался семимильными шагами внутрь. Я отслеживал по взрывам, пыли и ярким вспышкам его перемещения. Внизу тревожно зашевелились автоматические пушки, расположенные на крыше. Меня засекли и начали стрельбу. Я пытался маневрировать, но это не сильно помогало. Как минимум 3 болезненных удара угодили в броню, прежде чем пушки грустно отключились и повесили носы. Резко прекратилась и стрельба внутри здания. Видимо, первый прорвался к пульту и перехватил контроль над всей системой обороны. Еще спустя мгновение пушки вновь оживились и открыли огонь по своим недавним союзникам, сминая сопротивление. Безоружная толпа чиновников бросилась в рассыпную, и я начал искать цели для атаки. Для посторонних могло показаться, что сумасшедшие ублюдки решили устроить кровавый фестиваль в здании совета, и они были недалеки от истины. За одним маленьким исключением. Атаки подверглись исключительно находящиеся в списке члены совета и их вооруженная охрана. Светошумовые и дымовые гранаты не причиняли особого вреда гражданским специалистам. Я закончил приземление у памятника основателю. Ха, смешно. Этот самый основатель вас сейчас на лоскуты порежет, ублюдки. Глаз выискивал цели, и дважды я ловил на прицел ублюдков из списка. Приходилось выжидать, менять позицию, укрываться от оставшейся охраны, чтобы добраться до них. Эти твари быстро смекнули, что ни мы, ни пушки не ведем стрельбу по гражданским, и стали делать из них что-то вроде живого щита, надеясь укрыться до прихода подкрепления. А оно было уже очень близко. По сиренам определил. Бах! Достал-таки одну мразоту, что заведовала сектором энергетических исследований и продавала разработки направо и налево. Следующие пули ранили 2 охранников, что двинулись на помощь. Пришлось срочно менять позицию, уходя от ответных выстрелов. Заигравшись, противники вышли на линию огня автоматизированных защитных систем и оказались изрешечены, словно дуршлаг. Нарастающий гул заставил отвлечься и посмотреть на закатное небо. В нашу сторону двигался штурмовой десантный вертолет, что 4 голубыми шлейфами, вырывающимися из расположенных крест-накрест турбин, дарил надежду ушлепкам. Полиция так и не решалась ворваться, прислушиваясь к металлическому голосу защитной системы, предупреждающей об уничтожении каждого, кто попытается войти на охраняемую территорию. Вновь заработали пушки, выбивая бесполезные искры на бронированном корпусе одного из самых дорогих и засекреченных военных объектов Шайн-Сити. Я со своими базами знаний владел лишь обрывками информации о подобных машинах. Ответный огонь подавил слабую ПВО здания совета. Еще спустя пару мгновений прямо посреди поляны во внутреннем дворике, разрушая статую человека, что создал это место, а сейчас безжалостно его уничтожая, приземлился чудовищный зверь. Команда эвакуации в экзоскелетах вышла наружу и принялась сортировать людей, откидывая вызывающих о помощи местных работников, что мужчин, что женщин, и приглашая на борт членов совета. Последние, как малые дети при виде мороженого жарким летом, побежали вперед в окружении остатков охраны, прикрывающейся щитом из гражданских и сопровождающих своих хозяев в безопасное брюхо стального спасителя. Люк закрылся, и небесный хищник взмыл, выжигая газон и унося своих птенцов. «Не трать время, иди ко мне, Алекс!» Опять, минуя все шифры и системы безопасности, ко мне в голову ворвался 13-й. Я еще не успел войти, как люди, поняв, что стрельба прекратилась, ринулись на штурм ворот, что в это самое время гостеприимно распахнулись. «Кажется, это провал. Я насчитал убитыми лишь 4 цели», — сообщил я при встрече своему напарнику. «Ты так думаешь?» Он криво улыбнулся и не продемонстрировал ни капли обеспокоенности. «Пойдем со мной, познакомлю тебя с Шайном». Мы вошли в лифт, где первый ввел какую-то хитрую комбинацию, от которой освещение сменилось с яркого белого на светло-желтый. Лифт поехал вниз, и мы целую минуту двигались в глубины Шайн-Сити. «Ты зря переживаешь. Это наша победа, причем чистая победа», — успокоил первый. Лифт остановился и открыл двери, выпуская нас в ангар размером с футбольное поле. Абсолютная стерильность, чистота и блеск — вот что было в этом помещении помимо сотен проводов, что вели к десяткам тысяч стержней. Каждый стержень с руку взрослого человека имел 5 углов и двигался в поле плазмы за желтым стеклом огромной, как карьерный самосвал полусферы. «Вот это и есть Шайн! Здравствуй, дорогой друг! Знакомься, это Алекс!» Стержни лишь активнее стали двигаться в поле плазмы вверх и вниз. «Накуролесили эти чертовы ублюдки! Ты уж прости, не доглядел! Давай все исправим!» Он провел рукой по стеклу и, похлопав, отправился к сложному, выглядящему словно кусок инопланетного корабля, оборудованию. Странные манипуляции с техникой закончились через несколько минут. 13-й вновь подошел к стеклу и произнес: «Дюралекс Седлекс». «Это на мертвом языке. Закон суров, но он закон. Мы придумали эту кодовую фразу на тот случай, если что-то пойдет не так». Я заметил, что Шайн приуныл, перестав двигать своими стержнями. «Примерно час понадобится Шайну, чтобы сделать откат до базовых параметров. А это означает обнуление рейтинга и наделение первоначальным статусом всех выживших на сегодняшний момент». «И почему это хорошо?» «Не понял я». «Потому что мой статус при создании Шайна – отец-основатель». И я могу лишать любого члена совета его статуса. Простая, но намного более искренняя улыбка появилась на его лице. «Не понимаю. Слишком многое не увязывается. Я не понимаю. Пойдем на крышу встречать закат и новый день этого мира. Пусть те, кто ушел с надеждой, посмотрят на нас и обрадуются. Ведь это победа!» Эпилог. Мы стояли на крыше и смотрели на зажигающиеся звезды. «Можешь немного объяснить. Все-таки я здесь по твоей воле». «Не ври. Ой, не ври. Ты здесь только потому, что сам выбрал этот путь. Но без тебя меня бы здесь не было». «А вот это уже ближе к истине. Ладно, давай по порядку. Спрашивай, что тебя интересует». Я задумался, с чего начать. «Окей, начну с самого простого и очевидного. Я насчитал мертвыми только 4 членов совета, и еще Ингрид. 8 вместе с Ингридом погибли здесь сегодня. Из 30 членов в списке было 24. 5 не приехало, 8 погибли. Эвакуировалось сколько?» «Я насчитал 11. «Значит, считай, погибли все 19, а еще 5 спрятались в своих норах и ждут, пока мы их не вытянем оттуда за их длинные уши и не посадим на пожизненное в назидание другим». «Почему 19? «Ты забыл о дроне Мини? Он там, на востоке, с зарева. Это не огни ночного города. Это наши уважаемые члены совета догорают». Махнул он рукой в сторону. «О как! Хорошо, тогда следующий вопрос. Почему мы здесь лежим и ничего не делаем? Почему спецназ не врывается на территорию? Они боятся защиты здания. Это раз. Два, их штатный искусственный интеллект не отвечает, и руководство не знает, что делать. Три, они не идиоты и понимают, чем дело пахнет в свете последних новостей в сети. Ну, а мы ждем перезагрузки. Я смогу отдать команду на нашу эвакуацию, а не арест. Пускай проводят к дому этого старого плейбоя, что уже наверняка начал праздновать. Мой мозг фонтанировал идеями и тут же их забывал от переизбытка эмоций и критического повреждения восприятия происходящего. Проще было поверить, что я сошел с ума, и мой мозг просто издевается надо мной. Но нет. Я действительно лежал на прогретой за день черной черепице и пытался понять, что дальше. Почему я? Как так случилось, что ты выбрал меня и провел по этому пути? Зачем? Ну а как же иначе, внук? Чего? Ну ладно, ладно, не совсем внук, двоюродный. Твой дед по линии матери был моим младшим братом. Судьба так сложилась, что мы еще в детстве разошлись, и я остался со своей мамой, а он с отцом. Я долгое время думал, что это мое воображение нарисовало мне брата и полноценную семью. И только став взрослым, влиятельным и большим человеком, выяснил правду. Я не успел застать его и отца. Автомобильная авария слишком рано оборвала его жизнь. Я анонимно помогал его жене, что носила под сердцем твою маму. Но с тех пор моя жизнь круто изменилась. Я стал кем-то другим. И, честно говоря, обрадовался, что о моей связи с твоей мамой никто не знает. Я оборвал все контакты, так как в то время заказные убийства, похищения и прочие неприятности были нормой. Так вы были в большей безопасности. Так у вас появлялось куда больше шансов на успех. Много воды утекло с тех пор. Ты был военным. Рано остался один и принял покровительство страны, что нуждалось в отчаянных и бесстрашных. В то время я уже несколько лет был сам не свой, скрипя металлическими суставами. Я не знаю, что именно привело тебя в этот автомобиль. Да, я спланировал операцию. Она стала триггером к началу конца этой вакханалии. Но там должен был сидеть другой человек. Александр Соколов, твой полный тезка, ветеринар. Он улыбнулся. А в итоге там оказался ты. Думаю, дубины подземные перепутали и вышли на тебя. Сделали предложение, а ты взял и согласился. Когда ты лежал в больнице, а я проверял историю и понял, кто передо мной, то решил сделать тебе подарок для легкого старта. Сделал на свою голову. Ты им воспользовался по полной, за пару дней увязнув по уши в дерьме. Но вместе с тем я увидел в тебе тот же самый характер, что был у меня. Пытливость, целеустремленность, желание двигаться вперед, готовность жертвовать собой. Я понял, что твои поиски приведут тебя в могилу, если я не вмешаюсь. И я вмешался. Так как своих детей у меня нет и уже не будет по понятной причине, я почувствовал ответственность за то, чтобы сохранить тебе жизнь. Конечно, по пути ты мог умереть, но я подстраховался, и даже не спрашивай меня как. Пусть этот секрет я унесу с собой когда-нибудь в могилу. И вот ты здесь, внучек. Странная штука жизнь, да? Звучит как-то слишком неправдоподобно. Я скептически посмотрел на этого легендарного человека. Лови ДНК-анализ. Как расшифровать, знаешь? Он даже не дрогнул после моего удивления, как будто наперед просчитывал все варианты нашего диалога. Черт, старый хрыч. А раньше чего не говорил? Ты бы не поверил и мог бы начать творить глупости. Ну, возможно. Я и сейчас не очень верю. Твое право, пожал плечами старик. И что дальше? Задал я риторический вопрос. А что наступает после самой темной ночи? Чем занимаются, когда все вокруг разрушили? Впереди у нас много работы и куча невыполненных обещаний, данных человечеству. А можно мне отпуск? Вот колонизируем Марс и обязательно. Возьмешь своих подружек и отправимся, куда сердце подскажет. Я не возражал.